Он сидел за столиком рядом с эстрадой. Через минуту Дженни должна была выйти на сцену, одетая в сияние голубых лучей, создающих дополнительную таинственность образу Моны Лизы. Немного танца, немного игривых телодвижений под музыку, а затем то, что с самого начала обещала улыбка, чем заманивала и привлекала. Полоски шифона падают, не оставляя уже никаких тайн. Рядом с ним никого не было, хотя он мог заказать место для друга, например, потому, что на соседнем стуле лежала большая коробка. Дженни повернулась и, как есть голая, бросилась в раздевалку. Там она накинула плащ, затянула потуже пояс, как раз в тот момент, когда в комнату заглянул удивленный босс. «Что с тобой?» – спросил он. «Я плохо себя чувствую», – честно сказала Дженни. «У меня болит живот». «Может, приляжешь?» «Нет, пожалуй, я пойду домой». «А кого прикажешь выпустить на сцену?» – начал он. И тут же произнес, глянув на ее побледневшее, осунувшееся лицо. «Ну хорошо, хорошо, иди домой. Вызвать тебя такси?» Она молча кивнула. Босс проводил ее до двери. «Ничего, все нормально», – успокоила его Дженни. «Завтра я буду выступать. Наверное, съела что-нибудь». Но Дженни знала, что с ней все будет нормально, как только она убежит от него, от его клуба и от мистера Коннора, который сидел вплотную к эстраде, желая, очевидно, получить максимум удовольствий. Он мог даже погладить Дженни ногу или еще что, если бы захотел. Дома она легла на кровать, не снимая плащ. Странно, в клубе Дженни сказала, что ей плохо, а теперь ее действительно тошнило. Получается, сама накликала на себя болезнь. И действительно, так плохо и противно ей никогда еще не было. Очень странное состояние. К чему этот нелепый побег? От чего и кого она бежала? А если Коннор придет завтра снова? «Черт», — сказала она громко и посмотрела в потолок. Там она неожиданно увидела безобразное черное пятно. Где-то протекала вода, и штукатурка отваливалась слоями. «После дождей весь потолок рухнет кому-нибудь на голову», — подумала Дженни. «Но не на мою. Я к тому времени буду уже далеко». «Хорошо бы очутиться там прямо сейчас», — сказала она про себя. «Хорошо попасть в будущее. Или в прошлое. Где мистер Коннор помер бы от голода в своей постели, не окажись Дженни такой дурой». Сколько раз она читала в газетах, как кто-то умер от голода. У него еще оставались продукты. Магазин через улицу, на углу. Как-нибудь добрался бы. «Кто меня просил?» Не успела она ответить на этот вопрос, как раздался стук в дверь. «Миссис Фрей, с вами все в порядке?» – спросил Коннор. Дженни встала и затянула потуже пояс. «Что вы хотите?» «Я был в клубе. Они сказали, что вам стало плохо». «Да, я заболела. Уходите». «Я принес кое-что. Можно мне оставить это под дверью?» Дженни задумалась. «Решить все немедленно, раз и навсегда». Чтобы он не торчал рядом с эстрадой. Казалось, он был удивлен, увидев ее в плаще, когда она распахнула дверь. В руках он держал ту самую коробку. «Что это?» Ее голос звучал враждебно, и она не пыталась притворяться любезной. «Специально для вас. За этим я и пришел». Он протягивал коробку. Ничего не оставалось, как взять ее и открыть. Внутри лежала кукла в ярко-малиновом бархатном платье и золотых башмачках. Лицо, волосы, а особенно глаза, показались Дженни удивительно знакомыми. Она осторожно вынула куклу из коробки и присмотрелась внимательней. Без сомнения, это была она сама, только гораздо лучше, красивее и моложе. Но почему так трудно стало дышать? Откуда эти слезы? Дженни рассердилась и выкрикнула. «Я видела вас! Видела!» и добавила уже тише. «Не приходите туда». «Понимаю», — сказал он с обидой в голосе. «Он все неправильно понял», — изумилась Дженни. «Я не это имела в виду. Но было поздно, слишком поздно». Тогда она развязала пояс и сбросила плащ. Сколько времени они стояли молча друг перед другом. Дженни казалось, что она превратилась в лед. Даже кровь ее была ледяной. «Я замерзаю», — думала Дженни. «Я умираю от холода. В середине июля, в дикую жару. Лучше бы я уже умерла». «Вы вся дрожите», — сказал Коннор. «Наденьте плащ». Она стояла, не двигаясь. Коннор нагнулся, поднял плащ и накинул ей на плечи. «Почему вы сделали ее похожей на меня?» — спросила Дженни. «Вам нравится? Я очень старался». «И перестарались. Я совсем не такая красивая». С куклой в руках она подбежала к зеркалу. Волшебство! Сразу две Дженни смотрели на нее и загадочно улыбались. Особенно поражали глаза. Они были как живые, с золотистыми искорками. Дженни смотрела в них заколдованные. «Мистер Коннор», — сказала она, — «а вы хотите меня нарисовать?» «Я уже нарисовал». «Куклу, да, но я говорю про настоящий портрет». И она добавила поспешно. «Если надо заплатить...» «Я не возьму у вас деньги, миссис Фрей», — перебил он. «Значит, вы согласны?» «Нет», — сказал Коннор. Ей стало обидно, и она решила ему отомстить. «Раскрашивать кукол, наверное, легче, чем создавать картины. Возможно, вы действительно не знаете, как рисовать людей на плоскости. Ну что ж, тогда забудем о моем предложении». 3 года назад, — сказал он, — в очень известной галерее состоялась выставка моих картин. Там были представлены одни портреты. Их купили? Нет, я их сжег. «Надеюсь, — медленно произнесла она, — у вас были более веские причины, нежели у вашей бабушки, когда она сожгла кроссовки». «Зачем опять?» Но Дженни подталкивала любопытство. Она чувствовала, что стоит на пороге разгадки какой-то страшной тайны. «Я не могу сделать ваш портрет», — заявил Коннор. «Почему?» «Потому что я убил мою последнюю модель». «Ну вот», — подумал Дженни, — «ты этого хотел? Получай». Она села на кровать и поежилась. Может, потянула холодом из открытого окна? Иначе с чего бы ей так мерзнуть? Колени подогнулись, и хорошо, что позади была ступенька. Дженни села на нее и уставилась в открытую дверь. «Спасибо за все, Лу». По улице сновали прохожие, но в подъезде было темно и тихо. Дженни запахнула пальто и вспомнила тот монолог в ее комнате 2 месяца назад. «Чудно», — подумала она, — «но кажется, столько времени прошло с тех пор, как я покинула офис Лу». Коннор никогда не любил болтать, но в ту ночь его словно прорвало. Он говорил без остановки. «Я помню», — сказала Дженни, — «как он рассказывал мне о той натурщице и о том, что он всю жизнь занимался портретной живописью. Он учился в Европе и был даже знаменит. До мировой славы оставался еще шаг, когда случилось ужасное, и погибла его модель». «Она только что вышла из студии», — сказал он, — «а я стоял перед мольбертом и смотрел на законченный портрет. Художник всегда знает, какая из работ ему удалась. Это был шедевр. Я вложил в него свою душу». «Вам понравилось то, что вы сделали?» – спросила Дженни. «Да, сначала», – ответил он, – «потому что я не сразу это увидел. Когда это бросилось мне в глаза, я думал, что сгорю вместе с холстом. Так жгло меня его изображение». «Мистер Коннор», – сказала она, – «я не знаю, о чем вы говорите». Рядом с лицом девушки я увидел нечто страшное. Два черных круглых пятна были глазницами в черепе, белой линией, оскаленными зубами, а сверху – рога. И я нарисовал дьявола. О, как безумно я бросился вслед за ней, потому что мне стало ясно, что дьявол водил моей рукой и нашептывал мне в ухо, стоя за моей спиной. Что случилось с девушкой? Ее убили на лестнице в парке, ударили камнем по голове. «Этот камень держали вы, мистер Коннор?» – спокойно спросила Дженни. «Нет», – отшатнулся художник. «Тогда почему вы не пишете с тех пор ваши любимые портреты?» «Получилось так, что я наслал смерть на эту несчастную». «Ах, перестаньте, прошу вас!» Но было ясно, что Коннор воспринимал случившееся именно таким образом. «Что-то есть во мне», – сказал он. «Некая злая сила заставила меня изобразить дьявола и отметить смертной печатью эту девушку. Не смейтесь, миссис Фрей. Я дал зарок не браться никогда за портреты. Не хочу нести в мир гибель и разрушение. Хватит и одной жертвы». «Со мной ничего не произойдет», – заверила Дженни, разглаживая платье на кукле, и резко вскрикнула. «Ой, я, кажется, укололась». На мизинце выступила алая капелька крови. Из куклы, прямо из сердца, торчала иголка. Дженни вытащила ее и посмотрела на Коннора. «На фабрике оплошали, когда прилаживали платье», — объяснил он. «Посмотрите, нет ли еще?» Еще иголок не было. Дженни повертела куклу в руках и сказала. «Если бы у меня был талант, я бы очень гордилась. Неужели я такая красивая?» Коннор не ответил. А через неделю Дженни позировала ему.